Глава шестая. Очнувшись, оглядевшись и убедившись, что я опять нахожусь в камере вполне узнаваемого вида, в канализации, я принялся долго и витиевато ругаться. Еще учебный год не закончился, а я опять тут. Это что, такой спорт у местных? Похищать людей и тащить в канализацию? Возмущению моему не было предела. Снова я сидел на стуле, ощущая знакомую тяжесть наручников за спиной. Хорошо еще в этот раз одеты хотя бы в исподнее. Кальсоны и рубаху неизвестные похитители оставили при мне. А еще злило, что попался в такую дешевую уловку. В следующий раз, пообещал я сам себе, в ответ на любую просьбу буду сначала бить, а потом только спрашивать, с какой целью задали вопрос. Тут дверь камеры лязгнула, со скрипом распахнулась, и внутрь забежал какой-то тип в маске. Был он пузат, из-под маски свисали второй и третий подбородок, а над маской виднелась блестящая лысина. Одетый в дорогой камзол и низкие в галифе гармошка и софьяновые сапоги, впечатление он производил странное. Я бы сказал, что вижу перед собой скорее разбогатевшего простолюдина, может, купца средней руки, но никак не серьезную и опасную фигуру, прячущую трупы в канализации. Каюсь, обнаружив себя тут, я в первую очередь подумал, что кто-то как-то узнал, что я знаю про тайные захоронения. Увидев, что я очнулся, толстяк подлетел ко мне и внезапно фальцетом завопил. «Ты спал с моей женой! Ты спал с моей женой!» Я выпучился в ответ. Вот чего-чего, но такого не ожидал. Граф Честер? Ну, вы же давно мертвы. Из тех, с кем я спал, когда-то замужем была только графиня, но внезапно воскресший муж... Впрочем, толстяк тут же отмахнулся от моего предположения, завопив. «Какой еще граф? Я спрашиваю, ты спал с моей женой?» Совсем уже ничего не понимая и подозревая, что гражданин слегка не в себе, я на всякий случай уточнил. «А вам как надо, чтобы я спал или чтобы не спал?» Толстяк, услышав это, замер, как громом пораженный. А потом я увидел, как лысина и оба подбородка начинают стремительно багроветь. «Ко мне, слуги, ко мне!» — загласил он еще громче. За дверью послышался топот ног, и в камеру ворвались двое дюжих молодцев, тоже в масках, с дубинками наперевес. «Бейте его!» — ткнул он сосискообразным пальцем, и оба дуболома, чисто двое из ларца, одинаковых с лица, синхронно кинулись ко мне, вздымая вверх оружие и намереваясь нанести травмы разной степени тяжести, как пишут в протоколах, твердыми тупыми предметами. Хорошо еще стул, на котором я сидел, в этот раз к полу привинчен не был. Толстяк со своими слугами по сравнению с Алали был дилетантом. Качнувшись назад, я кувыркнулся вместе со стулом. С трудом, но смог руки в наручниках протащить из-за спины через ноги вперед, и, отскочив к стене, замер, напряженно разглядывая нерешительно остановившихся молодцев. «Че стоите?» — крикнул толстяк. «Он все равно не может колдовать! Бейте его!» Схватив стул за спинку, как мог, принялся отмахиваться, но в наручниках это было не слишком удобно, и в конце концов его у меня вырвали, и я остался совсем без защиты. «Воин!» — подумал я, отступая в угол, одновременно с этим злобно скались и шипя, то есть создавая максимально угрожающий вид, как это любит делать мой кот. «Сейчас будет, как ты любишь, драка без всякой магии». Но тут, словно чертик из табакерки, в открытую дверь камеры впрыгнуло новое действующее лицо. Тонкая, явно женская фигура в черном одеянии ниндзя, с головой замотанной так, что видно было только глаза. Ловко в прыжке сотворила заклинание, впечатавшее Пузана в стену. Приземлившись, она тут же переключилась на слуг, а их хозяин сполз по стене на пол без сознания. Заклинание световой вспышки я узнал мгновенно по сотворяемому незнакомкой рисунку и тут же зажмурился. А вот двоим нападавшим, не успевшим среагировать, пришлось несладко. Ярчайшая вспышка их ослепила, вызвав болезненный вскрик. А когда я раскрыл глаза, то все было уже кончено. На ногах оставалась только моя спасительница, а на полу валялись три недвижимых тела. «Кто ты, прекрасная незнакомка?» — спросил я, вглядываясь в показавшиеся знакомыми глаза. Но та только прищурилась на секунду, а затем, сделав пас рукой, накрыла камеру облаком тьмы. Спустя секунд 30 магический фонарь на стене пелену мрака рассеял, но женщины или девушки-ниндзя по фигуре было не угадать. Конечно, уже не было. Посмотрев на мою небрежно брошенную у стены мантию, я накинул ее на плечи, на манер плаща, связав рукава узлом на шее. Пару раз мстительно пнул вырубленного толстяка по ребрам, после чего побрел искать из канализации выход. И все-таки кто же была эта незнакомка? И почему мне ее глаза показались знакомые? Двигаясь мимо каменных стен, я перебирал всех знакомых мне женщин. Первой, конечно же, напрашивалась Алиса, мама Барри. Но она была повыше да и покрепче. Имперская гвардия, как-никак. По этому же принципу не прошла и графиня адмирал Селестина, моя сестра по божественному благословению. Та была еще крупнее Алисы, да и магией не владела. Спохватился я. Из могинь я, пожалуй, знал только преподавателей академии и ее ректора, но Сильвию я бы всегда узнал. А преподавательницы тоже, как я не сравнивал, то тут, то там в фигуру моей спасительницы не вписывались. Оставались еще студентки, и, пожалуй, по телосложению подошли бы многие, так что, скорее всего, незнакомка была достаточно молодой девушкой. Но чтобы выделывать такие кренделя... Вот тут я не был уверен, что хоть одна сможет так ловко выписывать пируэты и одновременно колдовать. Тут чувствовался навык, никак не соотносящийся с первым годом обучения, да и набор заклинаний был весьма специфический. Такому в академии не учат. «Вальдемар, какая неожиданность!» — хмыкнула Сильвия, распахнув дверь. Одета она была по-домашнему, в длинную ночнушку, но сонной не выглядела. «Давай без этого, я не просто так», — пробурчал я, протягивая вперед закованные в наручники руки. Ректор академии, похоже, еще не спала, когда я нагрянул к ней посреди ночи. Благо, долго ее искать нужды не было, потому что ректорские апартаменты расположены прямо в академии. «И где ж тебе угораздило?» «Дай угадаю, опять в канализации?» — приподняла бровь женщина. «Я не загадки загадывать пришел». Слегка уязвленный тем, что та действительно угадала, хмуро произнес я. «Сними их с меня!» «Если бы это было так просто!» Нодерлейн внимательно осмотрела наручники. Затем махнула рукой внутрь покоев. «Ладно, заходи, третьим будешь». Как оказалось, ректор была не одна. Но вместо ожидаемого хахаля в кресле гостиной я обнаружил проректора по внеучебной, что сидела, потягивая вино, в одном коротком халатике синей расцветки, почти совсем не прикрывавшим длинные мускулистые ноги, закинутые одна на другую. У меня тут же появились некоторые подозрения насчет обеих дам, но я тут же постарался выкинуть их из головы, тем более что фраза «третьим будешь» сразу приобрела некую вариативность. «Рагырда?» Чуть склонил я голову, здороваясь. «Вальдемар?» Отсалютовала там мне бокалом. «Вижу, ты все так же приключения ищешь». «Веришь? Нет, не ищу. Сами меня находят». Зашедшая следом Сильвия показала на диванчик у невысокого столика, где стояла бутылка и еще один бокал. «Садись уж». «А наручники?» Спросил я. «Говорю же, это непростое дело». Женщина развязала рукава мантии, снимая с меня импровизированный плащ. Я, как был в нижней рубашке на выпуск и кальсонах, плюхнулся на предложенное место. С учетом того, как мы все были одеты, встреча у нас получалась, что называется, без галстуков. «А что было-то?» — спросила понтийка, пока ректор отвлеклась, доставая из серванта еще один бокал. «Да как обычно». Поморщился я, устраиваясь поудобней и укладывая руки в наручниках на колени. Ударили по голове, потерял сознание, очнулся, канализация. «А дальше?» «А дальше трое неизвестных задавали дурацкие вопросы и пытались меня побить. но им помешала таинственная незнакомка, которая их всех сама вырубила. — А ты, значит, сидел и смотрел, как она это делает? — Ну, во-первых, я не сидел, я от них отбивался как мог. Возмутился я. А без магии это совсем непросто. Но тут увидел ее ехидную улыбку и понял, что она меня просто подначивает. «Да ну тебя! Сильвия, сними уже, наконец, эти чертовы наручники!» Сев на диванчик рядом со мной, Нодерлейн спокойно наполнила третий бокал и долила в свой. «Ты выпей, выпей!» — произнесла она, повернувшись ко мне полубоком и положив руку на спинку дивана. «Я так понимаю, ключа от них у тебя нет?» «Нет, конечно. А что, без него нельзя снять?» «Если ты не мастер-взломщик, то нет», — покачала женщина головой. «А магией?» — чуть упав духом, уточнил я. «Антимагические наручники?» Но Дерлейн хохотнула. «Вольдемар, а ты шутник?» «Ну, магистр же снимал». «Ты видишь здесь магистра?» Сильвия обвела бокалом помещение, заодно чукнувшись с понтийкой. «Ни ты, ни я до такого уровня работы с магией не дотягиваем, так что нет, мой дорогой, магией мы тут ничего не сделаем». «И что, просто так сидеть?» «Почему? Не просто. Можно сидеть и пить». Ректор ловко достала из-под стола еще одну бутылку. «Погоди». Допив бокал, Рагарда решительно поднялась с кресла. «Дай я посмотрю. Я, конечно, не мастер взлома, но кое-чего понимаю». Подойдя ко мне, она наклонилась, берясь за наручники и принимаясь их ощупывать сильными пальцами, а перед моим лицом, в слегка распахнувшемся халатике, внезапно закачалась большая зеленая грудь. «Кхм!» — произнес я, помотал головой, стараясь сбросить наваждение. «Не дергайся!» — прикрикнула понтийка. Сбегала за ножом, принялась ковыряться им в замке. Затем и вовсе, войдя в раж, забралась на меня верхом, дернув наручники ближе к себе. Скосив глаза вниз, я увидел ее голые бедра и сказал «Кхм!» снова. Замок не поддавался, и та, зарычав, надавила особенно сильно, отчего нож со звоном соскочил, нас по инерции повело в сторону, и я завалился на диван, утягивая Рагырду следом. Каким-то чудом, не распоров лезвием мне бок и замерев у меня на груди, женщина долгую секунду смотрела мне в глаза, а затем принялась жадно целовать. «Рагырда, прекрати! Кому говорю? Остановись!» Спустя несколько минут пробился в сознание голос ректорши. Понтийка с видимой неохотой оторвалась от меня, слезая, и я чуть-чуть выдохнул. Но тут Сильвия произнесла: «Хватит, я же тоже хочу». Снимая с себя ночнушку, и я понял, что ночь будет длинной, а затем обзор заслонила еще одна крепкая женская грудь. «Ну что, как впечатление от работы санмагиков?» Я несколько расслабленно, после такой-то бурной ночи, разглядывал с высоты кафедры сидящих передо мной студентов, в большей степени, конечно, девушек, примеряя на них образ незнакомки из канализации, но пока без особых успехов. Тем более, что, видя мой пристальный взгляд, большинство студенток свой отводили, и рассмотреть их глаза никак не получалось. Я уже собирался вопрос персонифицировать, выбрав кого-то из притихшей группы, но тут руку подняла Альтина. Я все порывался как-то поинтересоваться у нее, где она сейчас живет и как вообще дела, но с самого начала семестра мне никак не удавалось поймать ее после занятий. Такое впечатление, что она специально меня избегала. «Если честно», — произнесла девушка, вставая, — «то страшно». «Даже так?» Я удобнее облокотился о кафедру, поинтересовался. «И что вас так напугало, мисс Виалар?» «Безнадега», — нахмурив брови, ответила та. «Я увидела в конторе женщин, которые сидят там по 20-30 лет, выполняют одну и ту же функцию изо дня в день, из года в год, и практически забыли, как колдовать, если не считать бытовую магию. Но самое страшное, что это их устраивает. Они не видят в этом ничего плохого». «День сурка», — ответил я. «Так в одной стране называют, когда у тебя следующий день ничем не отличается от предыдущего. И ты права, они в таком дне сурка живут десятилетиями. Следующим поднялся парень, перешедший ко мне из группы «Б». Звали его Егор. Высокий и тонкий, он обладал весьма живым умом, впрочем, как почти все, находящиеся здесь. «Разрешите вопрос, профессор?» Первым делом поинтересовался он, и я благодушно кивнул. «Скажите, а санмагики, с которыми мы ходили по канализации, они всегда так работают?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Филонят, отлынивают, ищут, где срубить гешефт, пьют прямо на работе, и вообще мелочные, завистливые и жадные люди». «Хм...» Я кашлянул, пряча улыбку, окинул прищуренным взглядом остальных парней, которые тут же начали шептаться между собой, похоже, разделяя наблюдения Егора. Ответил. «В выражениях ты не стесняешься, но правда в этом есть. К сожалению, санмагики оказывают уникальные услуги, не имеют конкурентов, а также вменяемого контроля и рычагов воздействия, что и привело к подобному результату. И да, они тоже живут в дне сурка, которые отчасти создали себе сами, решив, что они и так находятся в идеальных условиях труда. Спасибо, Егор, можешь садиться». Выпрямившись, я резюмировал. «Итак, мнение об увиденном я услышал. Все с ними согласны? Хотите так работать?» Группа сначала дружно закивала, а затем также дружно замотала головами. И я продолжил. «Но все-таки вы сейчас описали только внешнюю сторону работы санмагиков. А мне бы хотелось немного остановиться на внутренней. А теперь поднимите руки, кто с помощью магического зрения изучал какие заклинания и каким путем обеспечивают водоподачу в дома и отведение канализационных стоков». Таких оказалось всего пятеро, и я укоризненно покачал головой. Печально. А как же жажда познания, стремление раскрыть все тайны магии? Вы считаете, что там все так просто?» А между тем, тот, кто эту систему создавал, был, не побоюсь этого слова, гением. Запомните, ничего не появляется из ничего. Кстати, тут я приостановился, задумавшись. Вам объясняли принцип сохранения энергии, материи и движения? По повисшей тишине в аудитории я понял, что не объясняли. Затем вспомнил, что кроме меня у них других преподавателей нет. А значит, вопрос я должен переадресовывать самому себе. «Так, мой просчет», — повинился я. «Что ж, об этом поговорим подробнее позже. А пока запомните, самое первое и главное правило, что энергия, материя и движение несотворимы и неуничтожимы, они лишь превращаются из одной формы в другую. Материя в энергию, энергия в движение, движение в энергию. Возможны любые комбинации в любой последовательности. Никто и никогда не исчезает без следа. Запомнили?» Студенты дружно, хоть и неуверенно, кивнули. «Ничего, пока просто запоминайте. Понимание со временем придет. Так вот, признавайтесь честно, кто считал, что вода в кранах появляется сама по себе, магией?» Никто, конечно, не признался, но по глазам я увидел, что таких много. Если не все. Магия неразрывно связана с природными процессами, и в случае с водой это видно особенно хорошо. Заклинания, используемые там, не создают воду из пустоты. Вода находится в водоносных пластах земли под городом, и оттуда ее магии вытягивает наверх. Затем создаются трубки полной проницаемости, по которым, не встречая сопротивления, вода уже двигается к домам, и дальше давление на выходе создают заклинание направленного движения. Гениально! И все это я выяснил так же, как и вы, внимательно пройдя по канализации. Помните, что у вас есть очень мощные инструменты познания. Это магическое зрение и заклинание сути вещей. С помощью них вы сможете многое понять об окружающем вас мире. И домашнее задание на вечер вам будет найти в городе еще примеры подобного взаимодействия магии и природы. Завтра со всех спрошу. Ну а пока разберем структуру заклинания полной проницаемости. Но стоило мне подойти к доске и взяться за мел, как в дверь аудитории постучались. «Войдите», — спокойно произнес я, гадая, кого это ко мне занесло. Но это оказался всего лишь опоздавший студент. «Месье Русавр? Ну, заходите, заходите. Заодно расскажите, что вам помешало явиться вовремя». Бочком протиснувшись в приоткрытую дверь, Авсан замялся, но затем, не глядя на меня, тихо произнес: «Простите, профессор, кто-то сильно избил моего отца. Он пропал вчера вечером вместе с двумя слугами. Не вернулся с прогулки. Мы всю ночь его искали, и вот только сейчас нашли». У меня засосало под ложечкой. «И где нашли?» Нейтрально поинтересовался я, стараясь не выдать волнения. «В канализации», — еще тише произнес парень, мучительно краснея. Послышались чьи-то негромкие смешки, которые я быстро пресек резким окриком. «Тихо! Если кто-то видит в этом что-то смешное, попробуйте представить, что это произошло не с его отцом, а с вашим. Садись, Авсан». «Да, твой отец не говорил, кто на него напал?» «Нет», — покачал головой парень, пробираясь к своему месту рядом с Ботлером. «Напали сзади, и он не разглядел». «Да, таких совпадений не бывает. Несомненно, ночью со мной разобраться хотел именно Русавр-старший. Но вот только я точно не спал с его женой. С чего вообще ему пришла в голову такая мысль? Ведь ни единого повода...» Тут я замер, вспоминая, как Ясула тайком вручала мне кошель с деньгами для оплаты штрафа. А что, если муж об этом как-то узнал и посчитал, что та завела себе любовника в моем лице? Вполне логично так-то. Если к тому же он ревнивец, а судя по всему так и есть, то это явно было первое, о чем он подумал. Затем подкуп кого-то из местных бандитов, и дальше вот она, родная канализация. Плюс во всей этой ситуации был один. Рассказывать о своем избиении что-то более внятное, чем вот это вот, что напали сзади и никого не видел, он не будет. Иначе вскроется и история с похищением, а там и подозрение в измене, которое с его точки зрения вполне могла произойти, а это сильный удар по репутации. Он купец, а не дворянин, которым не привыкать не вылазить из скандалов. Минус в том, что ответов на свои вопросы он от меня не получил, а значит, возможно, попытается сделать это снова, либо после случившегося, только утвердившись в своих подозрениях, попытается меня не просто захватить, а банально убить, наняв тех же самых бандитов. Надо оно мне было? Естественно, нет. А значит, нужно действовать самому, на опережение. Я еще раз посмотрел на усевшегося на место Авсана. Надо будет обязательно с ним поговорить.